Дальше больше. Никакой могилы Добролюбова на указанном кладбище не оказалось, что играло не в пользу Дона Левина. Но это были еще цветочки. Выяснилось, что подлинность подписи Еремина Дон Левин определил по автографу, выгравированному на серебряной вазе. В свое время несколько жандармских офицеров, в том числе и Еремин, в складчину преподнесли своему начальнику серебряную вазу, на которой, как это было в те времена принято, мастер изобразил резцом росписи дарителей. То есть не сам Еремин резал свою подпись на вазе, а какой-то мастер. Так что определять подобным образом подлинность подписи на документе, мягко говоря, неосмотрительно. Подключившийся к разгадке Арансон добавляет, по его данным, Еремин 12 июля 1913 года уже месяц, как был переведен с поста заведующего особым отделом департамента полиции и стал начальником финляндского жандармского управления. Масло в огонь подлил Подольский, работавший до революции в Министерстве внутренних дел и прекрасно знавший правила делопроизводства. Он заверял, что сокращение МВД до 17 года совершенно не упоминалось и было введено только в Советском Союзе после Великой Отечественной войны. Обращение «милостивый государь» употреблялось только в частной, а не в служебной переписке. Обращение «примите уверение в совершеннейшем к вам почтении» опять-таки было в ходу исключительно в коммерческой переписке частных лиц. История на глазах поплохела. Подлинность документа начали защищать уже вовсе идиотскими способами. Бывший американский посол в СССР Кеннон доказывал ее следующим образом. Сокращение МВД кто-то попросту приписал к документу уже после войны, да и вообще, самому документу не более 25 лет, так что критики не правы, и документ подлинный. Я ничего не исказил, именно так и написано. В каком состоянии Кеннон писал, неизвестно. А уж когда за исследование взялись российские историки Коптелов и Перегудова в 1989 году, поплохело окончательно. Обнаружилось, что Енисейского охранного отделения, как указывал еще Вейнбаум 33 года назад, действительно не существовало. Был только Енисейский разыскной пункт. Пункт относился к отделению, примерно так, как райотдел милиции к областному УВД. И заведовал этим пунктом действительно Железняков, но звали его не Алексей Федорович, а Владимир Федорович. Номера исходящих бумаг были не четырехзначные, а состояли из 5 и 6 цифр. Под тем исходящим номером, что стоит на письме Еремина, значится совершенно пустяковая бумага, отправленная из МВД вовсе не департаментом полиции. Поскольку все это было установлено во времена перестройки, то двум вышеозначенным историкам возражали со всей спецификой мысли, свойственной тому бурному периоду. Писали, что Еремин, мол, не знал отделения в Сибири или пункт. И точного имени Железнякова не знал, вот и поставил первое, что в голову пришло. И даже если письмо поддельное, Сталин на охранку все равно работал, потому что об этом еще в 19-м году слухи ходили. А чина Железнякова Еремин не написал, потому что опять-таки не знал, в каком звании сибиряк состоит. Шизофрения, конечно. Известно, что Еремин был одним из лучших профессионалов политического сыска. Ни один профессионал попросту не мог бы состряпать такое письмо с указанием имени, фамилии и отчества секретного сотрудника. Чего вы не знали те, кто 10 лет назад напечатал в одном из самых перестроечных изданий фотоснимок сообщения одного из губернских охранных отделений другому, где сообщалось: «К вам выехал провокатор Джугашвили». В погоне за максимальным эффектом авторы вовсе уж примитивной липы не дали себе труда ознакомиться с принятыми некогда в тайной полиции правилами секретного делопроизводства. Документ, где жандармы пишут друг другу о провокаторе Джугашвили, правдоподобен примерно как депеша из берлинской штаб-квартиры СД своей мадридской, скажем, резидентуре, имеющая следующий текст: «К вам выехал гитлеровский шпион Вилли Швайне». Завербованный охранным отделением или жандармским правлением, а это, кстати, разные конторы, агенты именовались в переписке секретными сотрудниками или просто сотрудниками. Их настоящую фамилию мог знать только непосредственно работавший с агентом куратор. Кроме того, существовало особое циркулярное указание: сотруднику для конспирации обязательно дается кличка, не похожая на его фамилию, отчество и присущие ему качества. Под этой кличкой, псевдонимом, он и регистрируется по запискам и агентуре. Более того, кличка специально подбиралась так, чтобы посторонний, по какой-то случайности или подкупом ее выведавший, не смог бы провести никаких аналогий не только с фамилией, но и с полом, национальностью, вероисповеданием, внешним обликом, характерными приметами. Мужчина мог зваться Пелагея, женщина — Сидорыч, врач — мужик, слесарь — доцент и так далее. Еремин был асом. Если бы Сталин и в самом деле работал на жандармов, о нем сообщали бы примерно так: «К вам выехал секретный сотрудник блондин». А то и блондинка. Ну и, наконец, до революции попросту не писали отчеств через ВИЧ. Не Иванович писали, а Иванов. Не Виссарионович, а Виссарионов. Лишнее доказательство, что документ Еремина был состряпан уже в 30-е, когда давным-давно отчества писались с ВИЧем. Не зря же эту туфту в свое время отказались покупать даже румыны, чью разведку самой искусной не назовешь. Да, кстати, бывший полицейский офицер по прозвищу Николай Золотые Очки действительно существовал. Но фамилия его была не Добролюбов, а Доброскок. И похоронен он в Чехии. Так что история с письмом Еремина не более чем топорно сработанная фальшивка. А вот к книге Орлова мы еще потом вернемся. Хотя есть категория людей, которых никакие текстологические исследования и ссылки на старые правила делопроизводства убедить не в состоянии. Историк Прудникова приводит пикантный пример. Некто Волков, более 10 лет назад опубликовавший книгу, где с прежним пылом называет Сталина агентом охранки, в качестве доказательства уверяет, что сам Молотов рассказал в 1989 году писателю Ивану Стаднюку, что Сталин и в самом деле служил в охранном, правда, был туда внедрен по заданию партии. В чем пикантность? Да в том, что Молотов умер в 1986 году. Стаднюк в занятиях спиритизмом вроде бы никогда замечен не был. Значит, это сам Волков учудил. Ну и Орлов с ним, если откровенно. А нам пора вернуться в 17-й год, в месяц октябрь, в 25-е число по старому стилю, что по-новому соответствует 7 ноября. И хотя во французском революционном календаре октябрь назывался совершенно иначе, к нашему октябрю так и просится имя Термидор. Потому что в октябре свергли практически тех же, кого и во Франции в месяце Термидоре. Трепачей буржуа, асов болтологии.